Девятое. Деньги, кармические задачи, финансовые блоки. Точка В в ключе канала материальной кармы. Человек с энергией девятого аркана обладает особым даром глубокого познания и передачи мудрости. Его призвание лежит в сфере интеллектуального и духовного поиска. Он может стать блестящим ученым, философом, исследователем или духовным учителем. Природная способность анализировать, систематизировать и проникать в суть вещей делает его ценным носителем знаний. Однако материальное обогащение редко становится его спутником. Это связано не с отсутствием возможностей, а с внутренними установками. Отшельник считает неприемлемым извлекать выгоду из знаний, которые он воспринимает как всеобщее достояние. Он сознательно избегает коммерциализации своей мудрости, предпочитая скромное существование. Его аскетизм проявляется в равнодушии к роскоши и комфорту. Простые условия жизни для него не лишение, а естественное состояние, позволяющее сосредоточиться на главном поиске истины. Деньги и материальные блага он рассматривает как досадные помехи на этом пути. При этом его бедность часто бывает добровольным выбором. Обладая всеми способностями для достижения финансового успеха, он сознательно отказывается от него, считая, что истинная ценность в знаниях, а не в их материальном воплощении. Это не недостаток, а особая форма мудрости, позволяющая сохранить чистоту познания. Кармические задачи в сфере финансов. Первое. Принять деньги как инструмент, а не зло. Перестать считать богатство грязным. Деньги могут служить вашим целям. Разрешить себе комфорт. Аскетизм не должен становиться самоцелью. Второе. Научиться справедливой оплате за знания. Не обесценивать свой труд, брать достойную плату за консультации, уроки, книги. Преодолеть стыд, ваша мудрость достойна вознаграждения. Третье. Использовать финансы для миссии. Инвестировать в образование, свое и других. Поддерживать духовные проекты, издания книг, лекции, исследования. Четвертое. Отдать кармические долги. Вернуть долги, даже если прошло много лет. Проявляется в виде нехватки денег при наличии способностей. Это знак, что вы блокируете поток. Помочь тем, кто делился знаниями, учителям, наставникам. Пятое. Найти баланс между духом и материей. Не впадать в крайности, ни в роскошь, ни в нищету. Тратить осознанно на то, что действительно ценно. Как выполнить эти задачи? Начать брать плату за консультации, даже символическую. Второе. 10% дохода направлять на просветительские проекты. Третье. Вещизм заменить на осознанность, покупать меньше, но качественное. Четвертое. Благодарить за деньги. Они дают свободу для вашей мудрости.